Глава 29. Денис. Закрываю дверь. Мужики все еще стоят. Ждут команды. Прикрывают паховую зону, как футболисты на пенальти, защищая свои ворота. «Тебе лучше пойти и переодеться», — шепчу уверенно ей в ухо, наклоняясь ниже. «Да?» — растерянно спрашивает, а затем опускает свои пытливые глаза на мои брюки. «Это...» «Не телефон», — хриплю с виноватым выражением лица. «Понятно», — загадочно улыбается. Алена весело стреляет глазами. «Так, Марк, иди в гостиную. Я сейчас к вам присоединюсь. Дорогой, ты, наверное...» Сексуально тянет голосом. «Да блин, Алена, я же не железный». «Проголодался?» Прочищаю горло. Я голоден до ее аппетитных булочек и изюма, давящего бюстгальтер. Отвожу взгляд, снова смотрю на нее. Она дает четко понять, что надо отвечать да. Да. Словно под гипнозом ее блестящих масляных глаз киваю. Ловлю косые взгляды любопытных мужиков. Ясно. Не выходить из образа. На нас смотрят. Весь день ничего не ел. Судорожно добавляю. Алена еле сдерживает усмешку. «Ага, мы в ресторане по три блюда умели. Нехило так, перекусили». «Тогда, может...» — кокетливо пожимает плечами. «Закажешь нам пиццу и приготовишь напитки? А я пока переоденусь. Извини, что сюрприз не получился. Сегодня я собиралась устроить для тебя важную ночь. Но пришли гости!» Смотрит грубо на коллег. Боже, меня передергивает. Играет она так, что все рецепторы оживают. И все стоп-краны срывает. Этот наряд все же был для меня? Шучу громко, подмигивая мужикам. Те завистливо кивают. Повезло, мужик, она огонь. Конечно, мурлычет Алена. Я хотела тебе сегодня ответить на твой вопрос. На мой вопрос? Вопрошаю. Ищу смысл в ее словах. Какую тонкую игру она ведет. Я словно играю в импровизацию. Читаю по губам и пытаюсь уловить смысл. «Но...» Поглаживает меня по плечу. «Ты же недавно сделал мне предложение». «Предложение? Какое предложение? Что? Где? Когда?» «Нет, я ничего не имею против, но...» В голове неплохо так коротит. Не выходи из роли. Действуй по сценарию. Да хрен пойми, какой это сценарий и как по нему играть, если ты его в глаза не видел и не читал. Хорошо, дорогая. Важно, подыгрываю. Импровизирую. Приближаю ее к себе. Черт. Запах ее волос сшибает все на логическом пути. Скажешь ответ чуть позже. Целую нежно в висок и тут же тихим шепотом спрашиваю: «Где кухня?» Алена берет меня за руку. «Извините, нам нужно посмотреть холодильник». Быстро, практически незаметно делает экскурсию по своей квартире. Кухня, спальня, гостиная с ванной. У нее отличная квартира, современная. Минимализм в чистом виде. Алена скрывается в спальне. Через пару минут выходит в длинном банном халате. С любопытством смотрю на ее стопы. В чулках. Ах, коварная женщина. Бедные мужики. Вряд ли они сейчас хоть слово смогут прочитать. Заказываю три огромные пиццы. И с нетерпением жду звонка от мамы. Мое ближайшее будущее — экзекуция, материнский приговор и казнь с отрыванием головы. Но на удивление все тихо. Получаю только СМС от министерского старика. Шикарная женщина, поддерживаю. Господи, закатываю глаза. Петр Андреевич, и вы туда же. Но одной проблемой меньше. Звонка от мамы не ждать. А от жены? Инга молчит. Наверное, думает, что я у матери. Вся эта история одновременно пугает и радует меня. Радость от того, что эта удивительная, красивая, умная женщина нарядилась в сексуальное белье для меня а пугает. Я так быстро увлекся ею. И это не игра. Когда на нее мужики пялились, у меня ревность взыграла. Я бы на нее паранджу надел бы. Слышу, как ребята начали спорить. Стало интересно, как она общается с ними. И как они, увидев ее в сексуальном белье, смогли переключиться на работу. Удивительно, но действительно быстро. Эти люди профессионалы. Сидят и с хмурыми, сосредоточенными лицами обсуждают бюджет с красивой девушкой, которая под этим халатом, в чулках и прозрачном белье. Идиоты. А если бы она была бы голой, то ход их мыслей не изменился? Это не мужчины. Это финансовые роботы. Иду к ней в спальню. Мне разрешили. Все уместно. Пиццу ждать час, поэтому приоткрываю дверь. Осматриваю, как все четко, ровно и в полном порядке. Мне стало неловко, что могу все нарушить и измять. Видно, что она живет одна. На столике нахожу ее детские фотографии. Ага, белобрысый ангел в очках Гарри Поттера с огромным букетом цветов. Это и есть будущий руководитель 40 взрослых мужчин. Да. Укладываюсь на кровать, включаю видеоигру. Надо же как-то отвлечься от мыслей и не уснуть. Уснуть не получится. Запах Алены на подушке волнует, сжимает и выворачивает все тело. Впервые мне нравится насладиться запахом женщины. Не девушки, а именно женщины. Беру вторую подушку и зарываюсь в нее лицом, представляя ее мягкие волосы, теплое тело и шелковую кожу. Внизу живота все простреливает. Чувствую себя маньяком. Да и фиг с ним. Мне желанна эта женщина.